Кто может быть судьей ваших поступков, если расплату за них несете вы сами? Не следует желать зла даже врагу, ибо он сам роет себе яму, в которую и упадет. Карма беспристрастна, и посеявший должен пожать. Можно их пожалеть, причиняющих страдания людям. Жесток жребий их и неизбежен. Все отзвучит по соответствию. Но безнадежна участь сознательных служителей тьмы готовит себя на Сатурн.